Глава 42. Настроение по возвращении в госпиталь испортилось. Все вокруг напоминало о Даше и о том, что я ее теперь не скоро увижу. Словно с кровью оторвали от души что-то самое важное, самое драгоценное. То, без чего жить не хочется. На автопилоте поднимаюсь на второй этаж, захожу в кабинет Михаила Николаевича и вижу там капитана Бойко на столике возле дивана, чашка и сверток с эклерами, которые я в суматохе бросил здесь. Пахнет свежесваренным кофе, но запах чужой у Даши получалось гораздо лучше. «Присаживайтесь, Денис Анатольевич». Бойко стоит у окна, выглядит каким-то слишком сосредоточенным и напряженным. Или мне это только кажется? Есть серьезный разговор. Слушаю, Валерий Антонович. Какова тема беседы? Молодой человек, кажется, вы не совсем в своей тарелке. Вступает в разговор доктор. Капитан, как по команде, подходит вплотную и протягивает стакан с водой. Движение получается каким-то дерганым. Часть воды выплескивается мне на протянутую руку. Ох, простите, Денис Анатольевич. Беру стакан, делаю глоток. Михаил Николаевич снова берет инициативу в свои руки. Я, как врач, порекомендую вам успокоительное другого рода. С этими словами ставит на стол бутылку коньяка и рюмки. Сейчас лучше бы стакан водки и отключиться. Беру наполненную посуду, механически выпиваю, абсолютно не чувствуя вкуса. Мои собеседники переглядываются. «Ну, что там еще за разговор? О чем вы хотели поговорить?» «У меня к вам, Денис Анатольевич, всего один вопрос, но он очень важный. Кто вы на самом деле, господин подпоручик?» Оба внимательно смотрят на меня и ждут ответа. Серьезно так, настороженно ждут. «На самом деле это как? Я Денис Анатольевич Гуров, в настоящее время имею честь быть офицером российской армии. Воюю во второй армии Северо-Западного фронта, о чем вам, господин капитан, отлично известно». «Денис Анатольевич, я имею все основания задать этот вопрос, поэтому прошу вас ответить честно. Кто вы?» «Да что ж ты привязался, как банный лист к тазику? Какие еще основания?» «Валерий Антонович, не сформулируете ли вопрос точнее?» «Ну-с, хорошо. Коль вы настаиваете, я оглашу некоторые факты и умозаключения. Я беседовал с командиром роты, где прапорщик Гуров проходил службу до контузии. Он охарактеризовал вышеупомянутого господина в нескольких словах. Ни рыба, ни мясо. Ничем не выделялся, инициативу не проявлял. По его мнению, гражданский шпак, неизвестно зачем отправившийся на войну. Авторитетом ни у других офицеров, ни у солдат не пользовался. Бродил по окопам, пытался ловить шальные пули, что вызывало смех и пренебрежение. Был контужен при артобстреле, отправлен в госпиталь». «Далее отец Александр, человек очень проницательный, отметил вашу необычность в вопросах веры. По его словам, вы, Денис Анатольевич, играли роль верующего, но настолько поверхностно, что это сразу бросалось в глаза. Ошибались в таких пустяковых вопросах, где даже гимназист младших классов дал бы правильный ответ. Можно, конечно, стать атеистом, повзрослев, но некоторые вещи делаются автоматически с детства, как, например, поклоны батюшке во время службы, сложение пальцев в троеперстии или ритуал поведения на исповеди. Вы же просто неумело копировали поведение подчиненных. Поэтому я связался через своих коллег из контрразведки с жандармским управлением в Томске и попросил опросить знавших вас людей. Кстати, родителям после выписки из госпиталя вы не отправили ни одного письма, хотя до этого писали регулярно. Они уже стали подозревать, что их сын погиб или попал в плен. Кстати, графолог, сравнив ваш почерк до и после контузии, уверял, что написаны документы разными людьми. Так вот, Все опрошенные отзывались о Денисе Анатольевиче Гурове как о неплохо образованном, благовоспитанном молодом человеке, одаренном студенте, романтическом юноше, но абсолютно гражданском человеке, который и в армию пошел, чтобы решить свои личные проблемы. Никаких выходок, никаких конфликтов, стопроцентный интеллигент-гуманитарий. И попав под разрыв снаряда, человек вдруг становится совсем другим, проявляет инициативу в создании особой группы, воюет так, что знающие люди только удивляются и руками разводят. Последний рейд тому яркое подтверждение. Ваше отношение к нижним чинам тоже бросается в глаза. Даже самые ничтожные прапорщики военного времени изо всех сил желают называться их благородиями. Вы же требуете от своих солдат чуть ли не понебратского обращения. Никому из обычных офицеров не пришло бы в голову мстить за какого-то неизвестного солдата, чей брат попался им на глаза. А вы разрабатываете и, самое главное, отлично проводите показательную экзекуцию. После этого все в группе чуть ли не боготворят вас. А сегодняшний вопрос о девушке-беженке, о самосуд над графским егерем и самим графом, о ошибке в разговоре, вы иногда начинаете разговаривать совсем другим языком, русским, но все же другим, хотя пьете, как истинно русский. Валерий Антонович отпивает кофе и смотрит вопросительно на меня. Черт, оказывается, накосячило достаточно много. Ладно, будем отбиваться. Вы меня в чем-то подозреваете? Да, рос тихим, благовоспитанным юношей, попав на фронт, растерялся. И только контузия помогла понять, что такое война. После нее в голову стали приходить все мысли, которые вам докладывал. И, замечу, ни разу еще не подвел. Священник тоже человек и тоже может ошибаться. Что же касается подчиненных, то они такие же люди, как мы. И если я веду их в бой, то должен быть в них уверен. Вспомните Лермонтовское. Слуга царю, отец солдатам. Графский егерь. Остатки романтического робингудства. Насчет почерка, после контузии изменилась моторика пальцев. Я, признаться, стал подозревать вас в принадлежности к какой-то революционной организации, но потом понял, что не прав. Но вы все-таки другой человек, согласитесь, Денис Анатольевич. У меня есть основания для беспокойства. Одно дело, когда есть сомнения в стабильности модуса операнди, командиры небольшой группы, совсем другое. Если речь идет, например, о кандидате на должность командира роты, особой роты. Вот я и хочу, чтобы вы развеяли мои сомнения. «Позвольте, господа, я вас перебью», — подает голос Михаил Николаевич, до этого сидевший молчаливым наблюдателем. «Денис Анатольевич, я по смертной специальности психиатр и могу авторитетно заявить, что при контузиях, конечно, бывают изменения в моторике и поведении. Но не на таких глубинных уровнях сознания. Если отбросить в сторону всякую мистику, создается впечатление, что в тело прежнего Гурова вселился другой человек. И еще, первые несколько дней в госпитале вы были без сознания и бредили». Причем бред был таким странным, что меня позвали послушать. Это были не бессвязные слова, а вполне конкретные фразы. Но смысл их ни мне, ни Валерию Антоновичу не понятен. Я записал несколько для памяти. Может быть, поясните нам, что это такое? На стол из кармана халата ложатся несколько листков. Читаю и охреневаю. Профессорским почерком написано: «Товарищ майор, дежурная смена 2-го отдела, куб-контур в 7-градусной зоне, сеанс управления по 003-му окончен, поправки в шкалу времени введены, относительная нестабильность 5 на 10 в минус 12. Приплыли». Медленно и очень осторожно, как очень хрупкая вещь, кладу листочки на стол. Глаза собеседников, кажется, просверлят меня насквозь. Валерий Антонович напряжен, готов вот-вот вскочить. Таким же медленным движением наливаю в рюмку коньяк, выпиваю. Ну и что делать? Отбрехиваться дальше. Типа, не понимаю, о чем вы. Думай, голова, думай. Чтобы потянуть время, достаю папиросу из портсигара взглядом и спрашиваю разрешения старшего по званию. Получив его, закуриваю. Ну и что делать будем? Если играть не сознанку или рассказывать сказки, а с незашедшим откровение свыше, то остаюсь странным младшим офицером с непонятными мыслями-тараканами в голове, который пока дает неплохой результат. А дальше? В темную капитана использовать не получится. Будут вопросы. Причем чем дальше, тем больше. Валерий Антонович не тот человек, который удовольствуется сумбурными объяснениями. Генштабист, аналитик. Ему все нужно разложить по полочкам. Всякие двусмысленности и недоговоренности только усилят подозрения. Дым колечком в потолок, взгляд туда же. И еще одна затяжка. Ох, начальственное терпение испытываю. Сейчас как взорвется, господин капитан, мало не покажется. Хорошо. Если рассказываю все на чистоту, что будет? Или сочтут сумасшедшим и отправят в дурдом или поверят? Пусть и не сразу. Особенно если смогу на вопросы четко ответить, не размазывая кашу по тарелке. А если Бойко поверит, он сможет подключить все свои возможности. Их не может не быть. Цель-то у нас одна. И стоим мы по одну сторону баррикады. Последняя затяжка. Ну, и что делать будем? Как ни крути, второй вариант лучше. Не считая опасности попасть в гости к Наполеону или другим веселым обитателям Желтого дома. По глазам вижу, пауза затянулась, вдох, выдох и как с обрыва в реку.